С точки зрения теории современного строения атома, периодом называют горизонтальную последовательность элементов, начинающуюся со щелочного металла и заканчивающуюся благородным газом, с тем же максимальным значением главного квантового числа n максимальное, равное номеру периода.